Бизнес-цели есть рыночные цели. В бизнесе любое стратегическое планирование представляет собой рыночное планирование. Покупатель – это не только король, на покупателе следует сосредотачивать все помыслы и внимание при постановке и достижении целей. Что клиент желает, в чем клиент нуждается, что ему нравится, что не нравится, за что он готов платить и что ему могут предложить ваши конкуренты – вот решающие факторы, обуславливающие победу или поражение, успех или неудачу. Особенно это актуально в жестких условиях конкурентного рынка. Вот к какому выводу пришли Дан и Брэдстрит, 50 лет, изучающие деятельность самых разнообразных фирм и компаний. Всю деловую мудрость можно выразить в одной фразе. Компании процветают благодаря высокому объему продаж. Компании терпят крах из-за низкого объема продаж. Все остальное второстепенно. Я основал и управлял 20 различными компаниями, и при этом в основе моей деловой философии всегда находился объем продаж. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с финансовыми трудностями, сразу начинаете думать об увеличении объема продаж и получении большей прибыли. Поток прибыли – это законодатель в финансовом мире, умение им управлять – решающее умение в современном бизнесе. Во время недавно проведенного исследования членам правления был задан один вопрос – насколько важен для вашей организации объем продаж? Практически все опрошенные ответили, что объем продаж для них имеет огромное, просто первостепенное значение. Это наиболее значимый элемент их бизнеса. Затем членам правления был задан следующий вопрос. Сколько времени вы тратите на решение вопросов, касающихся объема продаж и маркетинга? В среднем владельцы бизнеса и управляющие затрачивают на них примерно 11% своего времени. Все остальное время – поглощали дела, не связанные с продажей. Единственный путь выжить и процветать на рынке – сосредоточить все внимание исключительно на производстве и продаже товаров и услуг, которые люди готовы покупать и которые приносят компании прибыль. Анализ торговых стратегий. При стратегическом планировании для организации следует обращать внимание на главные вопросы – что продается, кому, кем, по какой цене, каким образом это предполагается доставлять и оплачивать. Пренебрежение подобного рода вопросами служит основной причиной снижения доходов и замедления движения наличности, а зачастую и банкротства компании. Умение верно задавать и отвечать на эти вопросы – ключ к успеху в делах. Вот ключевые вопросы, на которые регулярно и скрупулезно обязан отвечать любой торговый агент, владелец предприятия или управляющий. Первое. Кто наш клиент? Определите своего идеального клиента по критериям возраста, образования, доходов, положения в обществе, вкусов, предпочтений, опыта и психологических особенностей. Как вы представляете себе завтрашних клиентов? Что вам необходимо предпринять, чтобы сделать ваш товар или услугу более привлекательными для идеального клиента? Второе. Что ценит наш клиент более всего? Сколько готов заплатить клиент за ваш товар или услугу в условиях конкурентного рынка? Каких выгод он ожидает от совместной работы с вами? Из всех преимуществ, что вы ему предлагаете, какое окажется наиболее убедительным и заставит клиента принять положительное решение? Если вы не в состоянии дать ответы на выше приведенные вопросы, вам следует вернуться на несколько шагов назад. Третье. Кто является нашими конкурентами? Какие компании соперничают с вами? Поскольку клиенты могут приобрести лишь ограниченное количество товаров и услуг, кто пытается заполучить вашего клиента и чем отличается их тактика от вашей? Четвертое. Почему наши предполагаемые клиенты покупают у наших конкурентов? Какие преимущества они получают при работе с ними? Что их привлекает в предложении ваших конкурентов? Что заставляет предпочитать их товар вашему? Пятое. В чем заключается наше конкурентное преимущество? Что мы делаем лучше, чем все остальные? Что предлагаем мы и только мы? Любой процветающий бизнес строится на основе уникального конкурентного преимущества, которым не может похвастаться более ни один бизнес. Что это в вашем случае? Что это должно быть? Что это может быть? Это ключевой вопрос для достижения успеха в делах. Шестое. Какие изменения нам следует внести, чтобы привлечь новых клиентов в будущем? Помните, того, что позволило вам добраться туда, где вы находитесь в настоящий момент, недостаточно, чтобы удержать вас там. Что вам следует делать быстрее, лучше, дешевле, чтобы переманить покупателей у ваших конкурентов? Ваше умение беспристрастно ответить на этот вопрос определяет ваше деловое будущее. Седьмое. Какую пользу вы приносите? Что бы сказали о вас ваши бывшие клиенты, если бы им задали такой вопрос? Каким образом они бы вас охарактеризовали? Какими словами они описали бы ваш товар или услугу или свой опыт работы с вами? Более важный вопрос звучит так. Как вы можете повлиять на будущих покупателей с тем, чтобы они отзывались о вас наиболее благоприятным образом? Процесс продажи можно назвать источником жизненной силы любого бизнеса. Каково бы ни было ваше положение в бизнесе, вы все равно так или иначе занимаетесь коммерцией. Чем большее влияние вы оказываете на уровень продаж и доходность компании, тем больше вы повышаете свою ценность как работника. Чем больше времени вы посвящаете маркетингу, объему продаж и прибыльности, тем больше вероятность того, что вы займетесь именно теми вещами, которые повысят ваш статус в компании. Личностное стратегическое планирование. Принцип цели в военном контексте – захватывать стратегически важные объекты, занимать важные позиции и выигрывать сражения и войны. Принцип цели в контексте бизнеса – удерживать клиентов, получать прибыль, выживать в условиях конкурентного рынка. Принцип цели в личностном контексте относится к вашей способности определяться в своих желаниях, разрабатывать планы по достижению поставленных целей, воплощать свои планы в действительность. Умение ставить цели для своей жизни – решающее умение для успеха. Те, кто ставят четкие цели и точно знают, чего они хотят, всегда добиваются намного большего, чем те, кто на ощупь пробираются вперед, не будучи уверенными, кто они есть и куда идут. Сам процесс постановки целей переворачивает вашу жизнь на 180 градусов и обеспечивает прочное будущее. В процессе постановки целей начинать всегда следует с идеализации. Все преуспевающие люди, высокоэффективные работники, позволяют себе мечтать. Они мысленно переносятся на 5-10 лет вперед и представляют, как выглядела бы их жизнь, если бы осуществились все, даже самые смелые их мечты. Ваша способность рисовать идеальное будущее имеет колоссальное значение для постановки целей в настоящем. Как только вы определили для себя идеальное будущее, задайтесь таким вопросом. Что должно было бы случиться, чтобы это будущее стало явью? Я называю это «думать в сослагательном наклонении прошедшего будущего времени». Это высшая форма теоретического и творческого мышления. Это ключ к созданию вашего будущего. Оглянитесь вокруг и попробуйте применить метод идеализации. Определитесь, чего вы в действительности хотите, прежде чем приводить всевозможные доводы в пользу нереальности своего замысла. Представьте, что вы можете взмахнуть волшебной палочкой и стать кем угодно, обладать чем пожелаете и делать все, что вы захотите, без ограничений. Какие цели вы бы поставили перед собой? Вообразите, что вы освободили джинна из волшебной лампы, и тот предложил вам исполнить 3 любых желания. Что бы вы попросили? Запишите эти 3 желания. Большинство людей при ответе на подобный вопрос, как правило, отмечают здоровье, личные отношения и финансы. Это происходит потому, что здоровье, отношения и деньги являются собой золотой треугольник личностного успеха и благополучия. Каковы ваши желания? 7 основных жизненных сфер. Постановка и достижение целей в 7 ключевых областях гарантирует ваше счастье и полноценную гармоничную жизнь. На каждом этапе на первый план выходит одна или несколько областей, которые на данный момент имеют для вас наибольшее значение. Если вы потеряли работу, то она приобретает первостепенное значение. Если у вас сложились неудачные отношения или вы одиноки, то личная жизнь превосходит по важности все остальные сферы. Если вы остались без средств к существованию, все силы будут брошены на решение финансовой проблемы. По мере изменения ситуации меняется и настоятельность целей. Карьера и бизнес. Это ваши цели на трудовой период. Они включают работу, которой вам хотелось бы заниматься, количество денег, которое вам хотелось бы зарабатывать, требуемые умения и навыки, достижения, к которым вы стремитесь, и ваше представление идеального будущего. Чем четче и определеннее ваши ответы на вышеперечисленные вопросы, тем быстрее вы достигнете всех поставленных целей. Семья и личные отношения. Согласно доктору Сидни Жерарду, 85% счастья обуславливается благополучными личными отношениями. Даже если ваши цели эмоционально окрашены и нематериальны, оформите их письменно, точно так же, как вы оформляете финансовые или карьерные цели. Какого рода отношения сделали бы вас счастливым? Какого рода семейную жизнь вы бы хотели построить? Чего бы вы хотели достичь для своей семьи и вместе с ней? Чего бы вам хотелось изменить в семейной жизни или личных отношениях? От чего вам следует избавиться, а что начать делать, чтобы наслаждаться счастливой, благополучной семейной жизнью? Если бы вы могли взмахнуть волшебной палочкой, что бы вам захотелось изменить? Деньги и вложения. Каковы ваши финансовые цели, краткосрочные и долгосрочные? Сколько вы хотите зарабатывать? Сколько вы хотите иметь, уйдя на пенсию? Каковы ваши планы касательно доходов на ближайшие 3, 5 и 10 лет? Что вам придется делать по-другому, чтобы достичь поставленных финансовых целей? Здоровье и физическая форма. Каковы ваши цели в контексте здоровья и физической формы? Сколько вы хотите весить? Сколько времени вы планируете тратить на физические занятия ежедневно и еженедельно? Сколько часов вы отводите себе для сна? Сколько дней и недель вы собираетесь отдыхать каждый год? Особенно важный вопрос, как долго вы собираетесь жить и что вам предстоит для этого сделать, начиная с сегодняшнего дня. Личностное и профессиональное совершенствование. Определите, какого рода знания и умения вам понадобятся как в личностном плане, так и в профессиональном, чтобы стать ведущим специалистом в своей области. Какие книги вам придется изучить? Какие курсы и семинары предстоит посетить для повышения квалификации и уровня профессионализма? Социальная жизнь. Что вы хотите изменить в мире, в котором живете? Какую пользу вы стремитесь принести своему народу? Какие социальные, религиозные, политические объединения и группы вы поддерживаете? Чем бы вам хотелось заниматься более активно, чтобы изменить этот мир к лучшему? Внутренний мир и духовное развитие. Величайшее человеческое благо – душевное спокойствие. Вспомните, когда в своей жизни вы пребывали на вершине блаженства, когда вы были наиболее счастливы. Что приносит вам душевное спокойствие? Если бы у вас была волшебная палочка, какой образ жизни вы бы выбрали для себя как идеальный? Лишь 3% взрослых людей имеют четкие, конкретные, письменно изложенные цели. Ваша задача – стать одним из тех, кто входит в эти 3%, ибо они зарабатывают в 5 и 10 раз больше, чем все остальные. Они контролируют свою жизнь в отличие от остальных. Они добиваются намного большего, и их жизнь полнее и ярче.